Веселье на ярмарке. Ларри, Дейзи, Пип и Бетси ужасно удивились, увидев, что Фатти пришел на ярмарку в сопровождении мистера Толлинга. Мало того, что пришла Юнис, да еще ее папаша. О чем только Фатти думает? «Извини», — улучив минутку, Фатти отозвал Ларри в сторону. «Я шутя пригласил его на ярмарку. Просто так, морочил ему голову. А он согласился. Я так и онемел от удивления». «Ты просто осел», — сказал Ларри с отвращением. «Теперь надо таскать за собой их обоих. И надо же было этому мистеру Толлингу явиться на ярмарку в таком наряде. Городской одежде, да еще закутанному, как зимой. Он и так странно выглядит из-за своей бороды и толстых очков. Вот увидишь». Куда бы мы ни пошли, над нами будут потешаться. — Говорю же, извини, — с досадой сказал Фати. — Ну откуда мне было знать, что он согласится пойти? Хватит об этом. Пойдем, походим по ярмарке. И высматривай, сам знаешь кого. Ярмарка была совершенно заурядной, с каруселью, качелями, аттракционом по набрасыванию колец, тиром, лотками со сладостями и конфетами, небольшими варьете. Вся компания попыталась счастья с кольцами. Самым досадным было то, что Юнис оказалась права. Никто так и не смог набросить ни одно кольцо. «Я же говорила», — твердила она, — «а это только подстегивало Фатти. Он снова и снова тратил деньги на кольца, пытаясь доказать, что она не права». «Ну вот», — говорила она, — «я же говорила тебе, что кольца слишком маленькие. Они всегда их такими делают». «Эй, мисс, что вы такое говорите?» Возмутился мальчишка, заправляющий этим аттракционом. «У вас просто сноровки нет. Смотрите, как я это делаю». Он вылез из своей будки, набрал полные руки колец и начал нанизывать их одно за другим, выигрывая то заколку для волос, то часы, то вазу или коробку шоколадных конфет. Затем, поглядев на удрученное лицо Юнис, он засмеялся. «Это легко, когда знаешь, как это делать», — сказал он. «Попробуйте еще?» Но никто не захотел. Мистер Толлинг веселился вовсю. Он попробовал набрасывать кольца. Потом накупил леденцов и стал их сам сосать. Затем отправился с Юнис кататься на электромобилях, и храбро подчинялся ее желанию налетать на каждую встречную машину. «От него не избавишься», — вздохнул Фатти, обращаясь к Дейзи. «Ну как? Ты ничего интересного не видела? Ну, ты знаешь, что я имею в виду?» «Нет, не видела», — сказала Дейзи. «Смотри-ка, давай пойдем туда. Вон клоун выкрикивает что-то о боксе. Если это клоунский бокс, то должно быть очень смешно!» Но это не было смешным. Это оказалось просто боксерским рингом, куда мог подняться любой и побоксировать с дюжим молодчиком по имени Чемпион Чарли. Дейзи совсем не заинтересовал бокс, и Фати решил увести ее, посмеиваясь над ужимками клоуна. Вдруг выражение его лица изменилось, и он внимательно уставился на клоуна. «Почему бы это?» — подумала Дейзи и тоже стала разглядывать клоуна, его размалеванное лицо и руки в белых перчатках. Потом Фати отвел Дейзи в сторону. Они зашли за палатку. «Ты видела лицо этого клоуна?» — воскликнул Фати. «У него между носом и ртом нарисована широкая красная полоса, там, где у сбежавшего преступника заметный шрам». «Да», — согласилась Дейзи. «И руки у него в перчатках, они могут быть шишковатыми. И взгляд у него цепкий, пристальный, ты заметила?» — спросил Фатти. «Какие у него волосы, не видно, ведь на голову у него натянут плотный клоунский колпак, и роста он среднего. Да, любопытно. Так, он подозреваемый номер один», — сказала Дейзи. «Может быть, мы найдем еще второго, третьего, а то и побольше. Давай еще раз взглянем на клоуна и пойдем дальше. Я не имею представления, где все остальные. Да, это и не важно. Пошли. Они отправились посмотреть на клоуна еще раз. Он выкрикивал хриплым голосом. «Люди, идите смотреть бокс! Всего 10 пенсов! Входите! Посмотрите, как чемпион Чарли поколотит всех! Всего 10 пенсов!» Да, его густо накрашенный рот вполне мог скрывать шрам. Его взгляд пробегал по лицам людей в поисках потенциальных посетителей. И взгляд этот был острым, как множество иголок. Фатти потащил Дейзи к киоску напротив выпить чаю. «Чашечку чая?» — спросил человек, и Фатти кивнул. Затем он обратился к человеку, наливающему чай. «Где-то я уже видел этого клоуна», — сказал он. «Вы не знаете, как его зовут?» «Не знаю», — ответил тот, вручая Фатти чашку. «Никогда не видел его раньше. Все зовут его Берг». «Он ездит с ярмаркой?» — продолжал Фатти. «Откуда мне знать? Спроси его сам». И он отвернулся к следующему посетителю. Но Фатти не захотел спрашивать клоуна. Он решил, что лучше будет прийти на ярмарку на следующее утро, когда народу будет поменьше, и попытаться завязать разговор с клоуном, когда тот будет не так занят. Может, тогда он будет без своего клоунского костюма и грима. «Пошли, Дейзи», — сказал Фатти. Он понял, что чай ей не понравился. «Выли его. Я купил его только как предлог, чтобы расспросить продавца о клоуне». «Я так и поняла», — отозвалась Дейзи. «Смотри, вон тир. Давай пойдем туда и посмотрим». Они вошли в тир, пройдя мимо старухи, сидящей на стуле. Она попыталась всучить им билеты. Ребята понаблюдали, как несколько молодых людей пытаются попасть в шарики от пинг-понга, которые подпрыгивали на тонких струйках воды. Дейзи пихнула Фатти локтем и кивнула в сторону человека, который только что вошел. Он заступил на работу, сменяя мальчишку, который раздавал ружья. Фатти вздрогнул. На первый взгляд, человек показался очень похожим на того, что был на фотографии сбежавшего из тюрьмы. Тот же сверлящий взгляд, темные брови, густые темные волосы. Его темный загар указывал на то, что он привык постоянно находиться на открытом воздухе. Фатти подтолкнул Дейзи к выходу. «Это не тот, кто нам нужен. У него над губой нет шрама. Сначала я подумал, что, может быть, его загар был гримом, чтобы скрыть шрам, но нет. И руки у него не шишковатые, — подхватила Дейзи. Я специально на них смотрела. Они гладкие, совсем как у женщины. Как бы там ни было, если бы он был тем, кто нам нужен, он не стал бы разгуливать так открыто, не изменив свою внешность, — сказал Фатти. Просто совпадение, что он похож на того. Его, пожалуй, можно не подозревать. «Давай еще раз зайдем в тир», — предложила Дейзи. Они вернулись назад и снова прошли мимо старухи, сидящей у входа на стуле. Она окликнула их надтреснутым голосом. «Постреляйте, молодой человек, постреляйте!» «Нет, спасибо», — отказался Фатти и заглянул в палатку. Нет, человек был слишком молод для того, чтобы оказаться сбежавшим преступником. И, как сказала Дейзи, руки у него были очень гладкие. По своему собственному опыту Фатти знал, что внешность изменить очень легко, но очень сложно придать другой вид рукам. «Не пожалейте медика, мисс!» — прозвучал натреснутый голос старухи. Дейзи опустила взгляд на старуху и прониклась жалостью к ней. У нее было испещренное морщинами лицо. Глаза слегка косили, но все еще не утратили живости. На голове у старухи была отвратительная шаль. Костлявые руки сжимали пачку билетов. Дейзи подтолкнула Фатти, и они прошли мимо. «Жаль, что у того человека руки не такие шишковатые, как у этой старухи», — сказала она. «Тогда бы можно было подумать, что это и есть тот, кто нам нужен». «Скоро у нас мозги покроются шишками», — — сказал Фатти. — Пойдем, поищем остальных. — Дейзи, ну-ка посмотри. Дейзи посмотрела туда, куда кивал Фатти, и увидела толстяка с красным лицом, который глазел на качели. У него были рыжие усы и небольшая рыжая бородка. Он был без воротничка, но шею обматывал грязный синий шарф. Синяя кепка была надвинута низко на лоб. Твидовое пальто было ему слишком узко, а серые фланелевые брюки очень коротки. Вся его фигура являла собой весьма смешное зрелище, и прохожие, глядя на него, начинали хихикать. — Знаешь, кто это? — тихо спросил Фатти. Дейзи покачала головой. — Ох, Дейзи, из тебя никогда не получится сыщик! — разочаровался Фатти. Но тут Дейзи вдруг взвизгнула и подняла на Фатти смеющиеся глаза. «Ш-ш-ш!» — предупреждающе зашикал Фатти и отвел Дейзи в дальний угол, где она долго и громко хохотала. «Ох, Фатти! Это же переодетый мистер Гун!» — хихикала она. «Давай разыщем всех остальных и узнаем, заметили ли они его!» «О, Господи! И зачем он нарядился так, чтобы бросаться в глаза? Вообрази себе, выслеживать кого-либо в таком виде! Его ведь сразу заметят! Да еще эти рыжие усы!» Они увидели в отдалении остальных ребят и направились к ним. Как только они подбежали поближе, Ларри закричал. «Вы видели Гуна? Мы чуть не умерли от смеха!» «Видели», — сказал Фатти. «Ну и вид! Слушайте, давайте подойдем и спросим, который час или еще что-нибудь. Мы не подадим вида, что узнали его. А он будет в восторге, что мы не разглядели его в этом обличье». «Ладно, пошли, пока он не ушел», — сказал Пип. «Я подойду и спрошу его, который час. А потом ты, Бетти, подойдешь и задашь какой-нибудь вопрос. Затем Ларри. Скорей!» Они походили вокруг мистера Гуна, который теперь с огромнейшим вниманием разглядывал машины. Его глаз почти не было видно из-за надвинутой кепки. Пип направился к нему. «Сэр, скажите, пожалуйста, который час?» — обратился он к полицейскому. Увидев Пипа, Гун удивился. Потом проворчал неожиданно низким голосом так, что Пип чуть не подпрыгнул. «Около четырех!» «Спасибо, сэр!» — ответил Пип и пошел к ребятам, посмеиваясь. Гун явно обрадовался, что его не узнали. Он даже подошел поближе к тому месту, где стояли ребята, глядя на карусель. «Хо-хо!» — подумал он. «Ими невдомек, что Гун не спускает с них зорких глаз!» Он прошел мимо них, посвистывая. Бетси помчалась за ним. «Простите, пожалуйста», — сказала она. «Вы не знаете, до которого часа работает ярмарка?» Гун откашлялся и снова заговорил басом. «До половины одиннадцатого», — сказал он и вдруг почувствовал, что у него отклеиваются усы. Он быстро поднял руку, чтобы приклеить их. Бетси неожиданно хихикнула и убежала. Следующим был Ларри. Он подошел к Гуну поближе, сделал вид, что поднял что-то с земли и начал рассматривать. Потом он быстро обернулся. — Вы, случайно, не потеряли пуговицу, сэр? — спросил он. Конечно же, пуговица была не его, так как ее поспешно отодрал от своего красного платья Бетси. Гун снова откашлялся. «Нет, мой мальчик, она не моя», — сказал он. «Ну, как тебе тут? Весело?» «Очень весело, сэр, спасибо», — ответил Ларри. И тут подошел Фатти. «Сэр, скажите, пожалуйста, где вы взяли полицейские туфли, что на вас надеты?» — спросил он строго. «Надеюсь, вы их не украли?» «Вот гаденыш!» — возмутился Гун уже своим собственным голосом. «Как ты смеешь такое говорить? Брысь отсюда!» «Господи! Мистер Гун, да это же вы! выдохнул Фатти, делая вид, что он страшно изумлен. «Кто бы мог подумать?» «Я сказал, брысь отсюда!» прогремел Гун к величайшему изумлению всех, кто стоял вокруг. И Фатти отсюда ушел, смеясь до слез. «Бедный старина Гун!»